Трифонов часа два возил Самгиных по раскаленным улицам в шикарнейшей коляске, запряженной парою очень тяжелых ленивых лошадей. Обильно потел розовым потом и, часто вытирая голое лицо кастрата надушенным платком, рассказывал о достопримечательностях Астрахани, тоже клетчатыми, как его костюм, серенькими и белыми словами. Звучали они одинаково живо. «Набережную у нас Волга каждую весну слизывает. Ежегодно чиним, денег на это ухлопали баржу. Камня надобно нам, камня!» — просил он, протягивая Самгину коротенькие руки и весело жаловался. «А камня нет у нас. Тем, что за пазухами носим, от Волги не оборонишься!» — шутил он и хвастался. «Такого дурака, каков здешний житель, нигде не найдете. Губернаторы бы нам с плетью в руке, а то Тимофея Степановича Воравку в городские головы, он бы и песок в камень превратил». Семья Трифонова была на даче. Заговорив Самгиных до отупения, он угостил их превосходным ужином на пароходе, напоил шампанским, развеселился еще более и предложил отвезти их к морскому пароходу на 9 футов в своем катере. «Кречет, немолодой, а бойкий», — похвастался он. «Завезу вас на промысел свой, мимо поедем». Самгины не нашли предлога отказаться, но в душной комнате гостиницы поделились унылыми мыслями. «Какой странный», — сказала Варвара, вздыхая, — «точно слепой». Измученный жарою и речами рыбопромышленника, Самгин сердито согласился. «Слепота — это, кажется, общее свойство деловых людей». Через минуту, причесываясь на ночь, Варвара отметила. Город и Волгу он хвалил, точно приказчик товар, который надо скорее продать. Из моды вышел. «Она умнеет», — подумал Самгин еще раз. В 6 часов утра они уже сидели на чумазом баркасе, спускаясь по Волге по радужным пятнам нефти на взморье. Навстречу им в сухое выцветшее небо, не торопясь, поднималось солнце, похожее на лицо киргиза. Трифонов называл имена владельцев судов, стоявших на якорях, и завистливо жаловался. «Нобель кушает нас, Нобель! Он и армяшки!» Вздрагивая точно больной лихорадкой, баркас бойкой старушкой на базаре вилял между судов, посвистывал, скрипел. У рулевого колеса стоял красивый, белобородый татарин, щурясь на солнце. «Тут у нас, знаете, все дети природы, лентяи», — развлекал Трифонов Варвару. Баркас выскользнул на мутное взморье, проплыл с версту, держась берега, крякнул, вздрогнул, и машина перестала работать. «Он у меня с норовом, вроде киргизской лошади», — весело объяснил Трифонов. «А вот другой казачка, тот не шутит, стрела». Татарин быстро крутил колесо руля. «Что, Юнус, машина кончал», — сказал татарин очень ласково. Тогда Трифонов, подкатясь к машине, заорал вниз. «Черти драповые, сукины сыны! Ведь я же вас спрашивал! Свисти, рыло! Юнус, подваливай к берегу!» Сипло и жалобно свистя, баркас медленно сжался бортом к песчаному берегу, а Трифонов объяснял. «Это не люди, а подобие обезьян, и ничего не понимают, кроме как жрать». На берегу около обломков лодки сидел человек в фуражке с выцветшим околышем, в странной одежде, похожей на женскую кофту, в штанах с лампасами, подкатанные выше колен. Прижав ко груди каравай хлеба, он резал его ножом, а рядом с ним на песке лежал большой темно-зеленый арбуз. «Смотри», — сказала Варвара. «Он сидит как за столом». Да, человек действительно сидел как у стола, у моря, размахнувшегося до горизонта, где оно утыкано было палочками множеством мачт. Трифонов сказал о них: «Это и есть 9 фут». Взяв рупор, он закричал на берег: «Эй, казак, беги скоро на кордон! Скажи, ловца гнали бы, Трифонов просит. И без рупора слышно, — ответил человек, держа в руке ломоть хлеба и наблюдая, как течение подбивает баркас ближе к нему. Трифонов грозно взмахнул рупором. — А ты беги и знай! — Сколько дашь? — спросил казак, откусив хлеба. — Целковый. — Четвертную, — сказал человек, не повышая голоса, и начал жевать, держа в одной руке нож, другой подкатывая к себе арбуз. — Слышали? — спросил Трифонов, подмигивая Варваре и усмехаясь. — Это он 25 рублей желает, а кордон тут, за холмами, версты полторы ходу, вот как. И снова, приставив рупор ко рту, он точно выстрелил. — 3! — Не пойду, — сказал человек, воткнув нож в арбуз. — И не пойдет, — подтвердил Трифонов в полголоса. — Казак, они тут все воры, дешево живут. «Рыбу воруют из чужих сетей!» 5! — крикнул он. «Не пойду!» — повторил казак и, раскромсав арбуз на две половины, сунул голые ноги в море, как под стол. «Народ здесь, я вам скажу, черт его знает какой!» — объяснял Трифонов, счастливо улыбаясь, крутя в руке рупор. «Бритолобые азиаты работать не умеют, наши не хотят. Эй, казак!» «Трифонов я! Не узнал?» «Ну, кто тебя не знает, Василь Васильевич?» — ответил казак, выковыривая ножом куски арбуза и вкладывая их в свой волосатый рот. Варвара сидела на борту, заинтересованно разглядывая казака. Рулевой добродушно улыбался, вертя колесом. Он уже поставил баркас носом на мель и заботился, чтоб течение не сорвало его. В машине ругались два голоса, стучали молотки, шипел и фыркал пар. На взморье, гладко отшлифованном солнцем и тишиною, точно нарисованные стояли баржи, сновали, как жуки, мелкие суда, мухами по стеклу ползали лодки. Клим Самгин, разморенный жарою и чувствуя, как это ослепительно блестящая пустота, в которой все казалось маленьким, ничтожным, наполняет его безволием, лениво думал, что в кругленьком, неунывающем Трифонове есть что-то общее с изломанным Лютовым, хотя внешне они совершенно не похожи. Но казалось, что астраханец любуется упрямым казаком так же, как москвич — восхищался жуликоватым ловцом несуществующего сама. «Что ж ты, зверячья морда, не идешь?» — уже почти дружелюбно спрашивал он. «Неохота угодить тебе, Василь Васильевич!» — равнодушно ответил казак, швырнув опустошенную половину арбуза в море. Сполз к воде, наклонился, зачерпнул горстями и вытер бородатое лицо свое водою точно скатертью. Варвара хорошо заметила, что над морем, как за столом, — соображал Самгин, — и, конечно, вот на таких, как этот, как мужик, который необыкновенно грыз орехи, и грузчик сибирской пристани, именно на таких рассчитывают революционеры. И вообще на людей, которые стали петь печальную дубинушку в новом задорном темпе.